Колумелла, Луций Юний Модерат. Современник Сенеки, автор дошедшего до нас сочинения о сельском хозяйстве. Его ведут к его трем подзащитным. Камера в земле. Узкие окна расположены очень высоко, чтобы до них нельзя было достать рукой. Плотно придвинутые одна к другой стоят 15 коек, покрытых соломой. Но даже сейчас, когда здесь только 5 человек, Иосиф сторож и трое заключенных, в камере невыносимо тесно. 3 старика сидят рядом, скрючившись. Они полуноги, одежда висит на них лохмотьями, их кожа свинцового цвета. На щиколотках кольца для кандалов, на лбах клеймо, выжжена буква «Е». Буква «Е». Вероятно, Фихтвангер имеет в виду первую букву слова «эргастулум», означающего «каторжную тюрьму», описанного здесь типа. Головы их нагло обриты, и потому особенно нелепо торчат огромные бороды, свалявшиеся потлатые, желто-белые. Иосиф знает их имена — Натан, Гади и Иегуда. Гади и Иегуда он видел редко и мимоходом, поэтому нет ничего удивительного, что он их не узнал. Но Натан бен Барух, доктор теологии, член Великого Совета, был его учителем. В течение 4 лет он проводил с ним ежедневно несколько часов. Его-то Иосиф уж должен бы признать, однако он не признал его. Натан был тогда довольно полный, среднего роста, а сейчас перед ним сидят 2 скелета среднего роста и 1 очень большого. Ему никак не удается угадать, который из 2 скелетов среднего роста его учитель Натан. Он приветствует 3 заключенных. Странно звучит в этой жалкой яме его с трудом сдерживаемый голос здорового человека. «Мир вам, господа!» Старики поднимают головы, и теперь он по густым бровям наконец узнает своего старого учителя. Иосиф вспоминает, как боялся этих буйных глаз под густыми бровями и как сердился на них, ибо этот человек мучил его. Когда он, будучи 9-10-летним мальчиком, не мог уследить за его хитроумными толкованиями, учитель унижал его насмешкой, едко и обдуманно оскорблял самолюбие. Тогда Иосиф, и как часто, желал этому хмурому, ворчливому человеку всяких бед. Теперь же, когда на нем останавливается мертвый взгляд этих ввалившихся потухших глаз, на сердце словно давит камень и сострадание сжимает горло. Иосифу приходится говорить долго и бережно, пока его слова не начинают преодолевать тупую усталость этих стариков и доходить до их сознания. Наконец они отвечают, покашливая, заикаясь. Они погибли. Ведь если их и не могли заставить приступить запреты Ягве, то им все же не давали исполнять его заповеди. Поэтому они утратили и ту, и эту жизнь. Поэтому все равно, будут ли их избивать дубинками, пока они не упадут на глинистую землю или пригвоздят к кресту, согласно нечестивому способу римлян убивать людей. Чем скорее конец, тем он желаннее. Господь дал, Господь и взял, да будет благословенно имя Господне. В тесной полутемной камере воздух сперт, сыр и холоден. Через узкие оконные отверстия в нее попадает дождь. Нависла густая вонь, издалека доносится глухое пение. Иосифу становится стыдно, что у него здоровое тело и крепкая одежда, что он молод, деятелен, что он через час может уйти отсюда, прочь из этого царства глины и ужаса, а эти трое не могут думать ни о чем, выходящем за тесный круг этой жуткой повседневности. Нет смысла говорить им о его миссии, о шагах, которые предпринимаются для их освобождения, о политике, о более благоприятной для них конъюнктуре при дворе. Самым горьким для них остается то, что они не могут соблюдать обрядов очищения, строгих правил ритуальных омовений. У них было много самых разных надсмотрщиков и сторожей. Одни жестче, те отнимали у них молитвенные ремешки, чтобы старики не повесились на них. Другие мягче и не отнимали, но все равно. Все они необрезанные богохульники и прокляты Богом. Молитвенные ремешки. Два черных кожаных кубической формы ящичка, в каждом из которых заключено по четыре написанных на пергаменте цитаты из Библии. С помощью прикрепленных к ящичкам длинных ремней один из них привязывают к левой руке, а другой к лбу, обвивая ремень вокруг головы. Обряд этот основан на понимаемой буквально заповеди «И навяжи их», то есть слова Божии, «в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Второзаконие, глава 6. Трем старикам было все равно, лучше кормят заключенных или хуже, ведь они отказывались есть мясо животных, убитых не по закону. Таким образом, им оставалось только питаться отбросами фруктов и овощей. Они обсуждали между собой, нельзя ли им брать свои мясные порции и выменивать на хлеб и плоды у других заключенных. Они яростно спорили, и доктор Гази доказывал с помощью многих аргументов, что это дозволено, но в конце концов и он согласился с остальными, что такой обмен разрешается только при непосредственной угрозе для жизни. А кто может сказать, на этот или только на будущий месяц им предназначено Господом умереть, да будет благословенно имя его. Значит, он тем самым и запрещен. Если они не очень устали и отупели, они неизменно затевают споры и приводят богословские аргументы относительно того, что дозволено, что не дозволено, и тогда они вспоминают каменные зал в Иерусалимском храме. Иосифу казалось, что такие споры бывали порой весьма бурными и кончались бешеными ссорами, но это было, видимо, единственное, что еще связывало их жизнью. Нет, невозможно говорить с ними хоть сколько-нибудь разумно. Когда он рассказывал им о симпатиях императрицы к иудеям, они возражали, что еще вопрос, разрешено ли вообще молиться здесь, в грязи под землей. Кроме того, они никогда не знали, который день недели, и поэтому опасались осквернить субботу наложением молитвенных ремешков, а будний день — не наложением. Иосиф понял, что дело безнадежно. Он просто слушал их, и когда один из стариков привел какое-то место из Писания, Иосиф принял участие в споре и процитировал другое, где говорилось обратно. Тогда они вдруг оживились, начали спорить и завлекать доказательства из своих бессильных гортаний, и он спорил вместе с ними, и для них этот день стал великим днем. Но долго они выдержать не могли, и скоро опять погрузились в тупое оцепенение. Иосиф смотрел, как они сидят, сгорбившись в тусклом свете темницы. А ведь эти три жалких и тощих старика, грязные, униженные, были когда-то большими людьми в Израиле. Их имена блистали среди имен законодателей из каменного зала. Помогать узникам. Нет, дело не в том, будут евреи господствовать в Кесарии или нет. Все это презренная суета. Помочь этим трем, вот в чем дело. Вид их потряс его. Разжег в нем весь его пламень. Он был полон благочестивым состраданием, и его сердце чуть не разрывалось. Иосифа волновало и трогало, как упрямо держатся они в несчастье за свой закон, как они вцепились в него, и только закон дает им силу, поддерживает в них жизнь. Вспомнилось время, когда он сам пребывал в пустыне, терпя святые лишения у ессеев, у своего учителя Бана, и как тогда в лучшие минуты к нему приходило познание не через рассудок, но через погружение в себя, через внутреннее видение, через Бога. Освободить узников. Он сжал губы с твердым решением погасить всякую мысль о себе ради этих трех несчастных. сквозь жалкое пение заключенных он услышал великие древние слова заповеди.